Глава 11. Я снова не стал выгонять из гаража свой мобиль. День только начинался, и я не мог даже предположить, где окажусь к вечеру. Так что мобиль остался скучать в гараже, а я опять воспользовался услугами извозчика. Этот извозчик был мне хорошо знаком. Тот самый любитель рассветов, который каждое утро скучал на обзорной площадке каменного острова, поджидая пассажиров. «На улицу лунных фонарей», — сказал я, усаживаясь на заднее сиденье. Я предусмотрительно не стал упоминать о старом театре. Наверняка у газетчика Черницына есть связи среди извозчиков и курьеров. Ни к чему, чтобы он знал о том, куда же я поехал. «Доставим, ваша милость!» — бодро откликнулся извозчик. «Я заметил, что по утрам вы часто бываете на каменном острове», — сказал я, любуясь пролетающими за окном мобиля улицами столицы. «Это случайность?» «Природа здесь хорошая, ваша милость», — ответил извозчик, удивленно косясь на меня в зеркало. — Воздух с залива свежий. Я всегда сюда пообедать заезжаю. — Пообедать? — в свою очередь удивился я. — Ну, конечно, — кивнул извозчик. — Я на смену с полуночи выхожу. Самое прибыльное время. Гуляк из трактиров по домам развозить. Господа хоть и пьяненькие, но щедрые. Хотя, конечно, следить приходится, чтоб мобиль не испачкали. А как всех развезу, то сюда еду. Здесь как раз чайная к тому времени открывается. А там горячие завтраки. Ох!» Извозчик довольно причмокнул губами и тут же спохватился. «Ой, простите, ваша милость, не удержался». «Да ничего, ничего», — улыбнулся я. «Значит, завтракаете, любуясь рассветом». «Вот то-то и оно», — убежденно кивнул извозчик. «В жизни должна быть красота. А сегодня еще и пассажир попутный попался. Я его возле старого театра подобрал. Глазки красные, костюмчик помятый. Видно, что гулял всю ночь. Ему б домой отсыпаться, а его в парк понесло. Или тоже решил голову проветрить». «Это такой худой в сером костюме?» — спросил я. «Точно!» — кивнул извозчик. «А вы его никак знаете, ваша милость». «Да нет, видел мельком», — улыбнулся я. «А когда ж вы его привезли-то?» «Да с час назад», — ответил извозчик. «Я как его высадил, так сразу в чайную пошел. Зов не посылаю. Ну чего мальчишку-курьера туда-сюда зря гонять? Сам хожу. Я ведь когда пацаном-то был, тоже в трактире курьером служил. Знаю, что это такое. За ночь набегаешься с заказами, а под утро спать хочется. Ой, а тут снова беги куда-то». «У вас доброе сердце», — сказал я. «Значит, Черницын приехал час назад и все это время бродил вокруг моего дома, а потом, стало быть, пошел за мной». «А вы знакомы с этим пассажиром?» — спросил я извозчика. «Никак нет, ваша милость», — покачал головой извозчик, следя за дорогой. «А ведь только видно, что он из простых. Так, приказчик или мелкий чиновник. А, быть может, и артист. Да, точно, артист». Извозчик убежденно кивнул. «Он же возле театра сел». «Может, он просто был на спектакле, а потом засиделся в трактире», — предположил я. «Ну, может и так», — согласился извозчик. «А вы газеты читаете?» — спросил я. «Да не, жена читает», — пожал плечами извозчик. «А я не любитель. Все равно там одну брехню пишут. Вот позавчера писали, что чудовище по городу бегало. Ну, разве может быть такое? Я же не говорю, какое чудовище! Полиция бы его сразу изловила. Да разве же женщину убедишь, ваша милость?» Вот так за неторопливым разговором мы незаметно доехали до улицы Лунных Фонарей. Я окончательно убедился, что извозчик не связан с Черницыным, и решил этим воспользоваться. «Милейший, если вас кто-нибудь станет расспрашивать обо мне, не сочтите за труд поделиться этой информацией со мной», — сказал я, выходя из мобиля. «Я буду вам признателен». «Ну, хорошо, ваша милость», — понимающе кивнул извозчик. Когда же он уехал, я принял еще одну меру предосторожности, послал зов целителю Макарову. «Как ваш пациент, Антон Григорьевич?» «Ухудшения нет», — вздохнул целитель. «Но и признаков улучшения я тоже не вижу. Можно сказать, состояние стабильно тяжелое, но ведь самое плохое, я совершенно не знаю, что мне делать. Ни в одной книге подобные случаи не описаны. Можно сказать, уникальный пациент. Мне бы вот радоваться, но я тревожусь за него. А вы не сдавайтесь, Антон Григорьевич, — подбодрил я целителя. И у меня к вам просьба есть. Слушаю вас внимательно, Александр Васильевич. Мгновенно насторожился Макаров. Будьте добры, проследите, чтобы в палату к Ковшину не попадали репортеры газет. Они уже пронюхали об этом необычном случае и в погоне за сенсацией запросто могут сломать парню жизнь. Да я их на пушечный выстрел не подпущу, — твердо пообещал Макаров. Знать бы только, что у него есть эта жизнь. «Уверен, что вы сделаете все возможное», — сказал я. «Со своей же стороны я тоже занимаюсь этим делом, и как только я что-то узнаю, сразу же вам сообщу». Долгая задушевная беседа со швейцаром не входила в мои сегодняшние планы, поэтому я сразу же пошел по тропинке через сквер к служебной лестнице старого театра. Остановился возле клумбы, на которой обнаружили след ящера. Его потом изъял эксперт тайной службы. Яму, которая осталась после изъятого следа, уже засыпали свежей земелькой и даже посадили на это место кустик фиалок. Столичные садовники следили за порядком в городских скверах и не зря получали свое жалование. Подумав о садовниках, я вспомнил про господина Люцерна. Странно, что он не заглянул ко мне утром поделиться новостями. А я не нашел свободной минутки, чтобы самому заглянуть к садовнику. Ну что ж, вечером загляну к нему сам в сторожку, ну или на потаенную поляну. Меж тем сквер был пуст, и только почтенная семейная пара выгуливала крохотную собачку. Заметив меня, сия собаченция громко залаяла и чуть не вырвала поводок из рук мужчины. Его спутница недовольно посмотрела на меня и что-то сказала мужу. Интересно, а не эта ли семейная пара видела ящера позапрошлой ночью? Судя по решительному взгляду, женщина вполне могла устроить разнос полиции. Как звали ее? Мадам Котова? Я любезно улыбнулся женщине, чем вызвал еще один неприязненный взгляд. Дождался, пока они отойдут подальше, поднялся на крыльцо и послал зов Екатерине Муромцевой. «Я уже здесь, возле задней двери. Будьте добры, проводите меня, чтобы я не заблудился в ваших лабиринтах». Ждать пришлось несколько минут. Наконец, изнутри щелкнула задвижка, и дверь открылась. «Входите, ваше сиятельство», — сказала Муромцева. «Простите, что вам пришлось ждать. У нас утренняя репетиция, но вы подъехали как раз к перерыву». «Ну что ж, удачно», — улыбнулся я, закрывая за собою дверь. Неужели господин Костелано изменил своим привычкам и стал подниматься рано? «Ой, да как же!» — фыркнула Муромцева. «Мы репетируем сами». Сегодня девушка была в строгом, простом черном трико. Оно выгодно подчеркивало ее стройную фигурку. Муромцева с тревогой посмотрела на меня. «Скажите, пожалуйста, а как там Спиря? Я места себе не нахожу. Пыталась попасть к нему в госпиталь, но меня не пустили». «Успокойтесь, все будет хорошо», — улыбнулся я. «Но на это потребуется время. Я только что говорил с целителем, и прогноз довольно благоприятный». Да, я солгал, но я не видел смысла расстраивать девушку. «А когда я смогу его увидеть?» Муромцева осторожно коснулась моей руки. Она не кокетничала напрямую, но уверенно пользовалась своим обаянием, чтобы добиться желаемого. «Вот как только целители разрешат, я сразу же вам сообщу», — улыбнулся я. «Вы говорили про какого-то свидетеля. Я бы хотел его увидеть». «Ах да, идемте», — вздохнула Муромцева, убирая руку. «Макс сейчас в гримерке». Она была не только симпатичной, но и умной девушкой. Екатерина повела меня путаницей лестниц и переходов на один из верхних этажей театра и остановилась перед неприметной обшарпанной дверью, на которой не было никакой таблички. Дверь выходила на длинный коридор и терялась среди множества таких же дверей. «Вот здесь», — сказала она. Уверенно постучала и, не дожидаясь ответа, сразу же распахнула дверь. «Макс, это мы. Входите, ваше сиятельство». «Катька, ну нельзя ж так врываться», — ответил ей обитатель гримерки. Он сидел, неудобно скрючившись на табурете, как будто только что быстро спрятал что-то под трюмо. Мужчина был средних лет в ярко-желтом клоунском костюме, который контрастировал с печальным выражением лица артиста. Увидев меня, он выпрямился и поднялся с табурета. «Макс Томильский». Мужчина с достоинством поклонился. «Граф Воронцов», — улыбнулся я. Мельком взглянул под трюмо и заметил горлышко бутылки, на которое упал блик от лампы, висевшей под потолком. Томильский перехватил мой взгляд и недовольно поморщился. «Для вдохновения», — сказал он. «Один глоток, не больше». «Но меня это не касается», — улыбнулся я. «Госпожа Муромцева сказала, что вы видели Спиридона Ковшина в тот вечер, когда он пропал. Во сколько это было и при каких обстоятельствах?» «Не вечером то было, ночью», — хриплым голосом поправил меня Томильский. «Как раз третий акт шел. Я уже освободился и решил выйти подышать на улицу. Спускаюсь по лестнице, а Ковшин из своей каморки выходит с сумкой. Я удивился и окликнул его, а он головой дернул и убежал в боковой коридор». «И вы не остановили его?» «А зачем?» — удивился Томильский. «Я подумал, что у парня нервы сдали, боится на публику выходить, ведь со всеми такое бывает. Ну, а мне какое дело? Мне о своих ролях думать надо». Он не выдержал и покосился на бутылку. «Не стесняйтесь», — предложил я. «Вам, как я понимаю, скоро снова на сцену. Посему не останавливайте творческий процесс». «Благодарствую», — церемонно кивнул Томильский. Он выудил бутылку из-под трюмо и хотел привычно приложиться к горлышку, но передумал и налил в стакан, который стоял на столике перед ним. «А вы уверены, что видели именно Ковшина уже после полуночи?» — уточнил я. «И не раньше». «Видите ли, у меня в начале третьего акта последний выход», — ответил Томильский. «Вот после него-то я на улицу и пошел. Раньше нельзя было. Господин Костелана зорко следит». «Хорошо, тогда еще один вопрос», — улыбнулся я. «Вы уверены, что встретили именно Ковшина? Как я понимаю, все артисты — мастера перевоплощений. Мог бы это быть кто-нибудь другой? Ну, кого бы вы приняли за Ковшина?» «А кто?» — удивился Томильский. «Ну, кому нужно им притворяться? Да он и в костюме-то был. Ему же Костелана поручил Ромео играть. Это Спиридон был, точно». В голосе артиста я услышал легкое сомнение. «Ну что ж, последний вопрос», — кивнул я. «А у кого именно вы покупаете зелье перевоплощения?» «Ну, у купца Сойкина», — ответил Томильский, сжимая стакан. «А вы, Екатерина?» «Тоже у Сойкина. Да у него вся труппа зелья берет. Цена хорошая, зелья качественные». «Ну что ж, благодарю за разговор», — улыбнулся я. «Не стану мешать вам, Екатерина, а можно вас еще на несколько минуток?» Выходя из гримерки, я услышал за спиной судорожные глотки и вздох облегчения. Да уж, нелегкая жизнь у артистов. Когда мы с Муромцевой вышли в коридор, я спросил: «Екатерина, а вы не знаете домашний адрес артиста Удашева?» «Господин Костелана сказал, что он приезжает в театр только к началу спектакля, и мне нужно с ним поговорить». «Ну, тогда вам повезло», — улыбнулась Муромцева. «С утра Алексей Георгиевич был на репетиции. Вы ведь знаете, что господин Костелана вернул роль Ромео ему из-за того, что Спири...» Она не договорила и прикусила нижнюю губу. «Да, я знаю», — кивнул я. «Ну так что, Удашев в театре? Тогда где я могу его найти?» Муромцева взглянула на изящные часики, которые украшали ее запястье, потом подняла глаза к высокому потолку. «Так, перерыв сейчас закончится. Потом будут репетировать второй акт, но сначала пойдет массовка. Думаю, что Алексей Георгиевич пока у себя, на сцену ему только через полчаса». «Вы меня проводите?» — улыбнулся я. «Разумеется, у нас ужасно старое здание, да еще эти запутанные переходы, лестницы. Когда меня только приняли в труппу, я целый месяц не могла запомнить дорогу от своей гримерной до выхода из театра. Вы ведь знаете, что раньше здесь был дворец князей Гостомысловых?» «Да, я наслышан об этом». «Вот с тех пор здание несколько раз перестраивали, и все окончательно запуталось. Теперь никто не знает точно, сколько помещений в театре и куда ведут некоторые коридоры». «Ну, вряд ли такое возможно», — вежливо улыбнулся я. «У-у-у, еще как возможно», — с жаром возразила Муромцева. А потом театрально оглянулась и понизила голос. «Ходят слухи, что князья Гостомысловы спрятали где-то в здании свои сокровища, и их по сию пору так и не нашли». Муромцева испытующе взглянула на меня. «Господин тайновидец, а вы бы не хотели их поискать?» «С вашей помощью?» — улыбнулся я. «Ну, конечно!» — с жаром закивала Екатерина. Потом сообразила, что ее слова можно истолковать двусмысленно, и покраснела. «Мы со Спири помогли бы вам. Ведь это клад. Значит, он ничей, и его можно поделить». «Вот как только у меня появится свободное время, я обязательно подумаю об этом», — пообещал я. Но вот Муромцеву мои слова не устроили. Ее помрачневший взгляд ясно выражал все, что она думает о богатых аристократах, легко упускающих такую замечательную возможность. «А скажите-ка мне, Екатерина, в каких вы отношениях с Удашевым?» — спросил я, чтобы отвлечь ее от грустных мыслей. «Да ни в каких». Муромцева из-под лобья взглянула на меня. «А к чему это вы спрашиваете?» «Видите ли, режиссер забрал главную роль у Удашева и отдал ее Ковшину», — пояснил я. «Это ведь как-то повлияло на их отношения. Быть может, Удашев обиделся на Ковшина?» «Алексей Георгиевич?» Муромцева звонко расхохоталась. «Да он же прима-звезда, у него столько этих главных ролей!» И вот тут ее подвижное лицо вытянулось в недоуменной гримасе. «Вы думаете, Алексей Георгиевич мог что-то сделать со Спирей?» «А вы так не думаете?» — спросил я. «Нет, хотя...» И тут Муромцева крепко призадумалась. «Это просто предположение», — улыбнулся я. «Я могу ошибаться. Как только Спиридон придет в себя и сможет говорить, очень многое прояснится». «Нет, не может быть», — убежденно сказала Муромцева. «Алексей Георгиевич, он, конечно, такой, он... ну, в общем, вы сами увидите. Ну вот, мы уже пришли, вот его гримерная. Но я туда не пойду. Алексей Георгиевич не любит, когда его беспокоят. В общем, пришлите мне зов, когда вам будет нужно найти дорогу к выходу». «Все непременно», — пообещал я. Подождал, пока Екатерина скроется за поворотом коридора, и постучал в дверь. За дверью послышался лязг железа. «Я занят», — ответил уверенный мужской голос, в котором, впрочем, не было и тени раздражения. Я не стал вступать в диалог через дверь, это было бы невежливо. Просто постучал еще раз, а потом нажал на дверную ручку, и дверь открылась, пропуская меня в просторную комнату. Да, эта гримерная разительно отличалась от других гримерных старого театра. Не тесная комнатушка, а настоящий зал с высоким лепным потолком и широкими окнами, которые выходили на солнечную площадь перед театром. Вдоль противоположной стены тянулись зеркала высотой в человеческий рост, а вдоль них деревянный поручень для балетных упражнений. В одном углу зала разместились силовые тренажеры, в другом я заметил мягкий кожаный диван и низкий столик для напитков. Рядом с диваном была дверь, которая намекала на то, что гримерная Удашева не ограничивается одним помещением. Ну, просто хоромы по сравнению с условиями, в которых ютились остальные артисты. Алексей Георгиевич Удашев оказался под стать своей гримерной. Я ожидал увидеть моложавого человека в возрасте и не смог сдержать удивления. На первый взгляд Удашеву не исполнилось и 40, он был ростом ниже меня, а безупречной осанкой напоминал балетного танцора. Темные волнистые волосы, чуть тронутые сединой, внушительная мускулатура, заметная под тонкой тканью рубашки. Крепкий подбородок и внимательный взгляд темных живых глаз. На его лице проступали мелкие капли пота, а возле тренажеров я заметил гантели. Очень похоже на то, что я оторвал Удашева от тренировки. Я сразу понял, что Удашев отличается редким самообладанием. Он в одну секунду оценил меня и чуть наклонил голову. «С кем имею честь?» «Граф Александр Васильевич Воронцов», — представился я. «А вы Алексей Георгиевич Удашев». Я хочу с вами поговорить». Удашев бросил на меня еще один оценивающий взгляд, потом сделал приглашающий жест. «Прошу». И легкой походкой направился к дивану, по пути прихватив со стула полотенце. Я вошел в роскошную гримерную и прикрыл за собою дверь.